61 километр, 65 километр. Первым начал рассказывать декабрист. Один приятель был у меня. Я его никогда не забуду. Он и всегда-то был такой какой-то одержимый. А тут не иначе, как бес в него вошел. Он помешался, знаете, на ком? На Ольге Эрделе, прославленной советской орфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная орфистка, но он помешался именно на Эрделе. И ни разу-то он ее в своей жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе. И вот поди ж ты, помешался. Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет. С постели не встает. Девушек не любит и в окошко не высовывается. Подай ему Ольгу Эрдели, и все тут. И весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели. И только тогда воскресюсь. Встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить, и высунусь в окошко. Мы ему говорим: ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно. А он: подавитесь вы своей Верой Дуловой. В гробу я видел вашу Веру Дулову. Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду. Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим. Ну как, все Ольга Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство. Хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову? Конечно, отвечает. Если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову, удавил струною от арфы, тогда, пожалуйста, волоките, я ее удавлю. Ну что делать? Малый совсем вымирает. Надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели. Хотел объяснить ей, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой, да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне. Они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах. А от малого остались руины и пепел. И тут мне встречается бабонька. Не то чтобы очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Рубь меня дай», — говорит, — «дай меня рубь». И тут-то меня осенило. Я дал ей рубь и все ей объяснил. Она, эта мудачка, оказалась понятливее Эрдели, и для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку. И вот, я поволок ее к моему приятелю. Вошли. Он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку прямо с порога, а потом швырнул ему в лицо эту Ольгу. Я этой Ольгой в него запустил. «Вот она, Эрдели! Не веришь? Спроси!» И наутро смотрю, отворилось окошко. Он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом потихоньку заработал, заучился, запил и стал человек как человек. Вот видите. «Да где же тут любовь или Тургенев?» — заговорили мы, почти не дав окончить. «Не, ты давай про любовь. Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и рассказывай. Про первую любовь расскажи. Про Зиночку, про вуаль, как там тебя хлыстом по роже съездили. Вот примерно все вот, вот это и расскажи». «Конечно», — прибавил я, — «у Ивана Тургенева все это немножко не так. У него все собираются к камину в цилиндрах и держат жабо на отлете. Ну да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо? Что нам жабо? Мы уже и без жабо лыка не вяжем». «Конечно, конечно! Если любить по-тургеневски, это значит суметь пожертвовать всем ради избранного создания, суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски. Вот ты, например...» — мы незаметно переходили на «ты». — «Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, смог бы ты палец у него откусить ради любимой женщины?» «Ну при чем тут палец? При чем тут палец?» — застонал декабрист. «Нет-нет, слушай, а ты мог бы ночью тихонько войти в парткабинет снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой. Ради любимой женщины. Смог бы? Боже мой! Нет, не смог бы! Ну вот то-то. А я бы смог! Проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. А я бы смог чего-нибудь рассказал. Ты? Рассказать? Да ты, наверное, не читал совсем Ивана Тургенева. Ну и пусть что не читал. Мой внучек зато все читал. Ну ладно, ладно, внучек потом расскажет. Внучку потом слово дадим. Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь. Представляю, подумал я, что это будет за чушь. Что за несусветная чушь? И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей царицей. Еще выше нанесу околесицы. Нанесу еще выше. Что ж, пусть рассказывает этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего. Пусть там дрянь одна, все равно. Смотри и чти. Смотри и не плюй. Дедушка начал рассказывать. 65-й километр Павлова Посад. Председатель у нас был. Лоенгрин его звали. Строгий такой и весь в чирьях. И каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет. Плывет и чирья из себя выдавливает. Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован. А покатается он на лодке, придет к себе в правление, ляжет на пол, и тут уже к нему не подступись. Молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек, отвернется он в угол и заплачет. Стоит и плачет, и писает на пол, как маленький. Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал. Плакал, как женщина, охватив руками голову. Плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны. «Ну и все, что ли, Митрич?» «И все», — отвечал он сквозь слезы. Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись безобразно и радостно. И внучек даже весь задергался снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколотку. Черноусый сердился. «Да где же тут Тургенев? Мы же договорились, как у Ивана Тургенева. А тут черт знает, что такое. Какой-то весь в чирьях, да еще вдобавок писает. Да ведь он, наверное, кинокартину пересказывал», — брякнул кто-то со стороны. «Кинокартину, председатель! Какая там к черту кинокартина?» А я сидел и понимал старого Митрича. Понимал его слезы. Ему просто все и всех было жалко. Жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку. И стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи. Все жалко. Первая любовь или последняя жалость, какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость. А зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву и ко плоду всякого чрева – жалость. «Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил. Ты хорошо рассказал про любовь. И все давайте выпьем за орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции. Давайте за орловского дворянина!» Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. И тют до диез минор сочинения Ференца Листа исполнялся на бис. Никто сразу и не заметил, как у входа в наше купе, назовем его купе, выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался. «Я тоже хочу Тургенева и выпить», — проговорила она всею утробою. Замешательство длилось не более двух мгновений. «Аппетитная приходит во время еды!» — съязвил декабрист. Все засмеялись. «Чего тут смеяться?» — сказал дедушка. «Баба как баба, хорошая, мяконькая». «Таких хороших баб!» — мрачно отозвался Черноусый и снял берет. «Таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтобы их там волки-медведи кушали». «Ну почему? Почему?» Я запротестовал и засуетился. «Пусть сядет, пусть чего-нибудь да расскажет. Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку...» «Ага, да расскажет, ага, вот так вот. Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас?» Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана тети Клавы. Она выпила и вместо благодарности приподняла с головы свой берет. «Вот это видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала и снова протянула мне стакан. «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок». Я налил ей еще полстакана.